Гуру. Не виден свет человеку, несущему его в своей ауре, но зато он виден учителю. Поэтому судить о своем продвижении невозможно. Лишь по сравнению с тем, что было раньше, можно составить себе некоторое представление о том, насколько расширилось сознание. По некоторым признакам все же можно судить об идущем развитии организма.